Ариадна, оставленный быть — это втравленный быть. В грудь синяя татуировка матросов. Оставленный быть — это явленный быть семи океаном. Не валом ли быть девятым, что с палубы сносит? Уступленный быть — это купленный быть задорого. Ночи и ночи и ночи умоиступленья. О, в трубы трубить, уступленный быть — это длиться и слыть, как губы и трубы пророчеств.